Матерь Агни-йоги. Доверие к позвавшему можно усилить осознанием того, что он есть альфа и омега всех устремлений, всех надежд и всех упований духа. Камень вечного основания жизни остается неизменным во времени. Есть на что опереться и на чем прочно стать. Блуждания исключаются, и тем более поиски других наставников. Это означает, что путь найден. Остается только пожелать, чтобы был он победным.